темного, растущего, слепящего, тающего, последнего. Март уснул и проснулся, и не понял, где он. Но сразу же раздались легкие шаги, и возникла Венета в коротком халатике из чего-то пушистого. Села рядом и тихонько стала смеяться, и уткнулась в него лицом. И взглянула в глаза, и в ее глазах было немыслимое облегчение, а от уголков их к вискам тянулись лучики-морщинки. «Это ты», — выдохнула она, — «это ты, наконец». Потом они отвинтили болты и открыли ставни, и оказалось, что снаружи льет дождь. В доме было решительно нечего есть. Венета нашла только банку бананового джема, и они съели этот джем, запивая его вином. Март не пил вина много лет и теперь мог бы ожидать от себя всяких фокусов. Не в смысле поведения, конечно. Он начисто израсходовал себя. Потом им пришлось поехать все-таки в ресторан. «Март», — повторяла Венета, — «Март, Март, я никак не могу привыкнуть к твоему новому имени. Слушай, какая пошлятина. Молодая жена покинула пожилого бизнесмена, убегает от мужа с модным столичным художником. Фи». «Жуткий скандал», — сказал Март. «Какой пример мы подаем молодому поколению? Развратный. Где же наша нравственность и чистота?» «Действительно, а где?» «Знаешь», — сказала Венета, становясь вдруг серьезной, «я раньше все время считала, что поступаю дурно. А теперь мне кажется, что это самый праведный поступок в моей жизни и что все грехи свои я вчера искупила». В холле отеля Марта окликнул портье. Какой-то человек, не назвавший себя, приходил трижды и, наконец, оставил записку. «Срочно позвоните мне или зайдите. Л.П.» Слово «срочно» было жирно подчеркнуто. Кроме того, пришла длинная телеграмма от ассоциации с оплаченным ответом. Марту предлагалось в самые сжатые сроки заканчивать работу, чтобы принять участие в оформлении нового клуба ветеранов в столице. Об этом следовало подумать, ветераны очень хорошо платили. Март посадил Венету за столик и пошел к автомату звонить Петцеру. Петцер взял трубку сразу. «Добрый вечер, Леопольд», — сказал Март. «Слава богу, Март», — сказал Петцер, и в голосе его прозвучало что-то такое. Такое вдруг теплое, что даже через телефонные искажения донеслось это тепло. И сам он, засмущавшись, заворчал. «Ну что за манера у наших художников? Пропадают без следа, хоть бы предупредил, что ли». «Случилось что-нибудь?» — понял Март. «Случилось». «Утром в междугородном автобусе взорвали бомбу. Такая каша. Андрис сейчас там». «Понятно», – процедил Март. «Ты откуда звонишь? Из отеля. Тогда я выезжаю, поужинаем. Подождешь? Давай». Столик был уже накрыт, и Венета, не дождавшись, уплетала бифштекс. «Этот портье здесь давно?» – шепотом спросила она. «Нет», – покачал головой Март, – «дня 3-4». «Это он стрелял в Минго», – сказала Венета. Март непроизвольно оглянулся. «Все понятно», – сказал он. «Это засада на Шерхана, он где-то здесь. Сегодня взорвали бомбу в автобусе». «Много убитых?» «Не знаю». «Сволочь какая». Они пообедали и взяли мороженое, чтобы не скучно было ждать Петцера. Он появился минут через 20 с букетом роз. «Мадам», — обратился он к Венете, — «живу при...» «Что это значит, Леопольд?» — спросил Март, но Петцер на него никак не отозвался. Даже не посмотрел. Венета элегантно подала ему руку, и Петцер не менее элегантно прикоснулся к ней губами и завел глаза. «Оказывается, про вас болтает весь город», — сказал он, присаживаясь. «Жаль, я не прислушивался. Такой смелый адюльтер в наших краях впервые, почти парижский шик». «Доктор», — сказала Венета, — «не надо пошлить. Просто порадуйтесь за нас, и все». «Простите, ради бога. Видите ли, я был очень встревожен за Марта и теперь, кажется, чуть-чуть прихлестываю». «Кстати, интересная новость для вас. Новый портье – конторщик». «Ого!» – присвистнул Петцер. «А я ему дал на чай». «Ладно, это надо учесть». «Много дали?» – спросила Венета. «Динар». «Переплатили». «Добавь еще», – сказал Март. «Глядишь, зачтется. Когда-нибудь». Больше о серьезном не говорили. Петцер был в ударе. Как понял Март, из-за каких-то своих удач. Март с Винетой находились в настроении совершенно радужном.